В горе и плаче ту ночь над Патрокловым телом ахейцы, глаз не смыкая, всю провели. Ахиллес, положивший мощные руки на грудь неподвижную друга, со стоном плакал. Так львица грозная рычит, когда звероловец львенка младого ее из глубокого лога похитил. Злобиса рыщет она по ущельям с жалобным ревом. Так Ахиллес вопиял, окруженный толпой Мирмидонин. Боги, сколь были надежды мои безрассудны, когда я час утолить сокрушение Менетия дал обещание вместе с украшенным славой Патроклом в Опунт возвратиться, Трою разрушив и много богатой добычи скопивши. Смертный замыслит одно, а Зевес совершает иное. Оба единую землю мы кровью своей напитаем здесь, в отдаленном Троянском краю, и меня не увидит вечно в жилище отцов ни Пелей, мой родитель дряхлый, ни матерь Фетида, здесь лягу покрытой могилой. Если же после Патрокла назначено в землю сойти мне, о мой Патрокл, я твое совершу погребенье, повергнув голову Гектора с броней его пред тобой, и 12 юношей пленных, сынов благороднейших Трои, заклавший в почесть твою и обиженной тени твоей в утешенье, с миром же спи у моих кораблей в ожидании мести. Пусть троянки, плененные нами, и денно, и нощно плачут, да то ли над телом твоим и Персии терзают. Сими словами друзьям повелел Ахиллес благородный, чистой водою огромный котел треножный, наполнив прах, с запекшейся кровью смыть с Патроклова тела. Ставят треножник на яркий огонь, и шумящей струею льется в него ключевая вода, и хворост бросают в пламя. Оно обхватило котел, и вода закипела в медном звенящем сосуде. Омытое теплую влагой тело умаслили тучным елеем, потом ароматной девятилетнюю мазью, наполнившей раны, простерли тихо его на одре и, покрыв полотном драгоценным, купно и тело, и ложе блестящую тканью одели. Эос, молодая, в одежде багряной, бессмертным и смертным день приносящая, встала из вод океана. Фетида с дивной и фестом ей данной бронёю пришла к Ахиллесу. Он распростертый лежал над бездушным Патроклом и громко плакал, а крест Мирмидонине в мрачном молчании сидели. Тихо меж ними прошла среброногая матерь богиня к сыну, и за руку взявши его, умиленно сказала: «Сын мой, оставим покоиться мертвого. Сколько б о нем мы в сердце своем не крушились, он силой бессмертных постигнут. Я принесла невредимую броню от бога Ифеста, чудо красы, ни на ком из людей не бывало подобной». Так сказав, положила Фетида к ногам Ахиллеса броню, громкий оружие звук издало, Мармидонин ужас проникнул, взглянуть не посмел ни единой богини прямо в лицо, и все трепетали. Но гневом сильнейшим броню узря закипел Ахиллес, глаза засверкали искрами, вспыхнув под тенью ресниц, как ужасное пламя. Жадной рукой он броню схватил, и даром чудесным бога Ифеста плененный им стал любоваться, но скоро снова сделался мрачен. Потом, обратясь к Фетиде, «Матерь, — сказал он, — оружие дивно твое, и немедля выйду я в битву, но сердце мое неспокойно. Он будет здесь бездыханный лежать, насекомые жадные могут в раны влететь, в них червь поселиться, и может гниенье в тело проникнувший образ его опозорить прекрасный. «Будь мой возлюбленный сын беззаботен», — сказала Фетида. «С ним неразлучная стану сама разгонять насекомых, жадно снедающих тело убитого мужа. Хотя бы медленные годы над ним совершился полет, я нетленным тело его сохраню, и еще он прекраснее будет». Всеми словами она проливает на раны Патрокла сок благовонной амброзии с нектаром светло-пурпурным. Берегом моря поспешно потек Ахиллес благородный. Наголос звучно его собрались ахейцы, прискорбно руку он подал Атриду и был примирительной жертвой, поздней меж ними союз утвержден. Агамемнон могучий дал повеление дары отнести к Ахиллесу. Немедля царь Одиссей с сыновьями почтенного Нестора, с славным сыном Филиемегитом, с Фуантом и с ними Креонов сын Ликомет, Мерион, Меланип, к Агамемнону в ставку идут, и, выбрав 7 драгоценных треножников, 20 светлых сосудов, 12 коней и 7 рукодельных пленниц с 8 Бризеидой, отходят в шатер Ахиллесов, царь Одиссей впереди с 10 талантами злата. Все потом, окружив Ахиллеса, его приглашают с ними обед разделить, но, тяжко вздохнув, отвечал он: «О, друзья, умоляю вас, если хоть мало я дорог вашему сердцу, не требуйте ныне, чтоб я насладился вашей пищей. Горе всю душу мою раздирает. Нет, не коснусь ни к чему до самой поздней ночи». Все полководцы простились тогда с Ахиллесом, остались оба Атрида, Идоменей, Одиссей благородный, Нестор и старец Феникс. Прояснить омраченную душу друга старались они разговором веселым, но тщетно. Сумрачен был он, лишь битвы единой алкал, непрестанно думал о мертвом, об нем лишь одном говорил непрестанно. О, сколь часто бывало, что сам ты, заботливо, бедный, в ставку мою прибегал с подкрепительной утренней пищей, мне возвещаешь, что войско Ахеен шатры покидало, снова с троянами в битву готовое выйти, а ныне здесь ты лежишь бездыханный. Не может мое услаждаться сердце ни пищей, ни сладким вином без тебя. Я толь сильным не был бы горем сражен, и, услышав о смерти Пелея, льющего слезы в Автии своей, обо мне отдаленном, бьющемся в чуждом краю за обиду Елены презренной, ниже печальную весть, получивши о сыне в Скиросе мне расцветающем, богоподобном Неоптолеме, если он жив. Я до ныне всегда упованием тайным сердце свое утешал, что погибну один, разлученный с славным конями Аргосом, в Троянской земле, что в пределы Втии родной, возвратясь ты сам в кораблях белокрылых, сына в Скиросе возьмешь, и ему покажешь в отчизне все богатства мои, рабов и царевы чертоги. Чувствовал я, что тогда уж Пелей иль в земле бездыханной будет лежать, иль, быть может, грустно свой век доживая, будет согбен от печали и лет, все боясь, что Трои вестник придет и скажет ему: Ахиллеса не стал. Так говорил он и плакал. Сидевшие с ним воздыхали, каждый о том помышляя, что в доме далеком оставил. Взор сострадательный с неба Зевес на печальных склонивши, быстро к богине Палладе крылатую речь обращает. «Или, Паллада, покинут тобой Ахиллес благородный, видишь, как он на брегу у своих кораблей черногрудых, плача о мертвом Патрокле, сидит одинокий? другие утренней пищей себя подкрепляют, но он не приемлет пищи. Летишь и во грудь Ахиллесу, амврозии сладкой с некоторым влей, чтоб от голода сил он своих не утратил. Так Зевес говорил, упреждая желание Афины. Быстро она, как орел с необъятными крыльями, звонким криком к шатрам полетела с небес. Уж ахейцы толпились, в бой ополчаясь, во грудь Ахиллесом, амврозии сладкой с нектаром, тайна Афина влила, чтоб от голода силы он не утратил, и снова потом возвратилась в обитель Зевса, а ахейцы волнами текли, корабли покидая. Словно как частый, клоками сыплющий снег, уносимый северным, быстро эфир проясняющим ветром, из ставок сыпались шлемы бесчисленны, рой за сверкающим роем, круто согбенные латы, из ясеня твердого копья, с острую бляхой щиты, до небес восходило сиянье, в блеске оружий смеялась земля. Под ногами бегущих берег гремел, посреди их броней Ахиллес облекался. Зубы его скрежетали, и очи, как быстрое пламя, рдели, сверкая. Но сердце его нестерпимой печалью было наполнено. Злобой кипя на троян разъяренный взял он доспехи, чудесное бога Ефеста создание. Голени, светлые гладкие поножи прежде облегши, каждую пряжкой серебряной туго стянул он. Огромным панцирем мощную грудь обложил. На плечо драгоценный меч с рукоятью серебряной, с лезвием медным повесил. После надел необъятный, тяжкий, блеском подобный полному месяцу щит, как далекий маяк мореходцам светит во мгле, пламенея один на вершине утеса, буря же вдаль от друзей их несет по шумящему морю. Так лучезарно светился божественный щит Ахиллесов, чудо искусства. Потом на главу он надвинул тяжелый гривистый шлем. Он сиял, как звезда, и густым, златовласым конским хвостом был украшен на нем вздымавшийся гребень. Броней одеянный силу свою Ахиллес испытует. Двигался в ней он свободно, и члены, обнявшие броня, легче, казалось, крыл, и как будто его подымало. Тут он отцово копье из ковчега прекрасного вынул, тяжко огромное, в сонме Ахеен его ни единый двинуть не мог, но легко им играла рука Ахиллеса. Ясень, могучий, с гордой главы Пелеона срубивший, создал Хирон то копье для Пелея врагам на погибель. Автомедон и Алким на коне его сложили поспешно светлую сбрую, и удела силы втеснили им в зубы. Туго потом натянувши бразды, впереди колесницы их укрепили. Автомедон в колесницу с блестящим прянул бичом, а Ахиллес, изготовясь в кровавую битву, стал позади, как Гелиос, дивной бронею сияя. Тут громогласно к Пелеевым бодрым коням он воскликнул: «Ксанф и Валий, славные дети подарги! Вернее, добрые кони, вы ныне правителю вашему будьте. Сытого боем его к кораблям возвратите, не мертвым в поле оставьте, подобно Патроклу». На то легконогий, дышащий пламенем, Ксанф отвечал, да копыт наклонивший гордую голову, пышная грива упала на землю. «Ира лилейной рукой разрешила язык», — он промолвил. «Так мы живого еще тебя принесем, сын Пелеев, но предназначенный день твой уж близко, не нашей волей, но силою Бога, и строгой судьбой то свершилось. Нет, не мы замедленьем своим и безвременной ленью дали троянам похитить Патроклову крепкую броню. Сын густовласа Ялиты, бог неизбежный, постигнул в битве его и Гектора честью победы украсил. Пусть на бегу мы полет опреждаем Зефира, из легких ветров, легчайшего веянием крыл благовонных, но ведай ты от могучего бога и смертного мужа погибнешь. Он сказал, и язык обезмолвила силы Эиний. Сумрачен ликом ему отвечал Ахиллес быстроногий. Ксанф, для чего бесполезно мне смерть прорицаешь? И сам я знаю, что мне далеко от отца и от матери должно здесь по закону судьбы умереть. Но я все не пристану биться и мучить троян ненасытную битвой. Звучно он крикнул, и стопотом громким помчались кони. Следом за ним на заград побежали ахейцы. Трояне ждали их в поле, густыми толпами построясь на холме. Вечный Зевес, многоглавый вершины Олимпа, Фемиду всех богов пригласить на совет посылает. Богиня им повелела собраться в обителях неба. Предстали все, и самые боги потоков, и в тенистых рощах, в темных долинах, в источниках тайных живущие нимфы. Древний один океан не явился. В чертогах, Ефестом созданных, с дивным искусством по воле Зевеса, на тронах боги сидели кругом громовержца. Призванию Фемиды сам Посейдон покорился. Он вышел из вод и с другими сел на совет. Наконец вопросил он владыку Зевеса: «Бог громоносный, зачем ты призвал нас в чертоги Олимпа? Или решил замышлять ты участь троян и ахеян, вышедших в поле и снова исполненных яростью битвы?» В тучах гремящий Зевес, отвечая, сказал Посейдону: «Бог, колебатель земли, ты мои помышления знаешь». Знаешь, о чем мой совет, и о гибнущих ум мой печется. Здесь я буду сидеть на скале высочайшей Олимпа, зрелищем боя себя услаждая. Но вам позволяю к войскам троян и ахеян идти, и можете помощь той стороне подавать, на которую склонит вас сердце. Если один Ахиллес нападет на троян, ни мгновенье в поле они не подержатся против Пелидовой силы. Трепет их всех поразил при едином его появлении. Ныне ж, когда он так сильно разгневан погибелью друга, я страшусь, чтоб судьбе вопреки не разрушил и Трои. Так, — говорил Зевес. И воспылали бессмертные боем. С неба они, разделясь, ко враждующим ратям слетели. Мощная Ира пошла к кораблям с Палладой Афиной, с ней Посейдон, облегающий землю, и Эрмий, обильный кознями, щедрый податель богатства, и медленно тяжкий пламенно окий Фест через силу влекущий хромую ногу. Но шлемом блестящий Арей обратился к троянам. С ним полнокудрый Феб и меткостью стрел Артемида гордая, Лито и Ксанф и Киприда с улыбкой приветной были надменны ахейцы, пока не вмешались боги в бой. Ахиллес появлением своим по долгом покое их ободрил, а трояне при виде Пелеева сына блеском брони Арею подобного все трепетали. Но лишь только сошли олимпийцы ко смертным, Эринис страшно свирепствовать вдруг начала. То, стоя на вале, подле глубокого рва, то на бреге шумящего моря, глазом могучим Афина кричала, и черный подобен бури, Арей завывал, то с горной вершины Пергама кличе Троян, то, бегая взад и вперед у высокой Калий колонны, вне стен, не вдали самой Исова брега. Так олимпийские боги рать на рать возбуждали. Скоро везде запылал разрушительный бой истребления. Страшно гремел всемогущий отец людей бессмертных с неба. Внизу колебал Посейдон необъятную землю, горы тряслись. От подошвы, богатой потоками Иды, все до вершины ее и Пергам с кораблями дрожало. В царстве глубокой подземной тьмы Айдоней возмутился. Бледен, с престола сбежал он и крикнул страшаса, чтоб свыше твердой земли не пронзил Посейдон-сокрушитель, чтоб оку смертных людей и богов неприступный Аид не открылся, страшный, мглистый, пустой и бессмертным самим ненавистный. 1828 год. Примечание к отрывкам из Илиады. Илион, то же, что Троя, город, осаждавшийся ахейцами. Ахейцы — древнейшее племя Греции, жившее в Ахайе, области в Северной Греции. Гектор — сын царя Трои Приама, один из героев Троянской войны. Пергам — крепость в Трое. Андромаха — супруга Гектора. Скамандрий — от реки Скамандр, на которой стояла Троя. Астианакс — владыка Града. Ахиллес или Ахилл — сын царя Пелея, отсюда имя Ахилла — Пелеион. И морской богини Фетиды, предводитель ахейцев, богатырь. Гетеон, царь Фив, отец Андромахи. Аид, царство мертвых. Плак, гора возле Фив. Артемида, сестра Аполлона, богиня охоты. Оба Аякса, Аякс Оилит и Аякс Телемонит, богатыри. Идоминей, царь Кносса, предводитель жителей Крита в походе на Трою. Диомед, царь Аргоса, второй после Ахилла по силе богатырь. Атриды, сыновья Атрея, царя Микен, Агамемнон и Менелай, ахейские вожди. Агамемнон, царь Микен, Менелай, царь Спарты. Гекуба, жена Приама, Гиперейский, от города Гиперейсия, в Арголиде. Патрокл, ахейский богатырь, павший от руки Гектора, друг Ахилла. Антилох, сын Нестора, ахейский воин. Мерион, сын Мола, друга Идоминея. Эней, царь Дардании в Троаде, предводитель дарданцев в походе на Трою. Менетий, отец Патрокла. Нереиды, нимфы, богини воды. Были также нимфы долин, гор и лесов. Алкид Геракл, Ифест или Гефест, бог огня, кузнец, воятель и зодчий, муж Афродиты. Эллиспонт, Геллиспонт, пролив. Ира или Гера, покровительница брака. Афина, Афина Паллада, богиня мудрости и войны, покровительница Одиссея или Улисса, царя острова Итаки. Гелиос, бог солнца. Кронион, сын Крона, Зевес. Опунт, город в Локриде. Мегид или Мегес, царь Эпеян в Элиде, участник похода на Трою. Фоант или Фоос, вождь этолийцев в походе на Трою. Ликомед, сын Креона, один из вождей биотийцев. Феникс, старец, воспитатель Ахиллеса. Фтия — город в Фессалии, родина Ахиллеса. Скирос — остров в Эгейском море. Хирон — кентавр, сделавший для царя Апелея копье, перешедшее затем к Ахиллесу. Автомедон — возница Ахиллеса. Ксанф — река и город в Ликии, здесь конь Ахиллеса, второй конь Валий. Литы, дочери Зевса, богини совести, неотступно следовавшие за Аттой преступлением. Зефир, легкий западный ветер, Эринии или Эвмениды, богини-мстительницы, Посейдон или Посейдон, брат Зевса, бог морей. Киприда, Афродита, богиня любви. Каликолона, красивый холм, местность близ Трои. Айдоней или Аид — бог подземного царства. Аида.